Хотя сомнительно, что сами демоны попадали в селение и рабов доставляли через водоворот. Значит, вероятно, существовали и другие пути, более безопасные и спокойные. И, кстати, нам необходимо было их найти, чтоб вообще выбраться с острова. Через водоворот-то сделать это не удалось бы. Короче, еще до того, как дошел до замка, я уже решил присвоить его себе в качестве тайной базы пиратов соломенной шляпы. Во всех смыслах было бы удобно, ведь и находился он как раз недалеко от Red Line, и мог бы стать еще и перевалочной базой между Раем Гранд Лайн и Новым Миром. Разрешение Иринии на это решил не спрашивать. Пират я или не пират, проблема была лишь в том, что лишь дойдя до замка я осознал, что он закрыт, а перстень-ключ от моего замка в Истблю явно не подойдет. Нет, я попытался. Все же попытка не пытка. Но чудо не случилось. И я устало развернулся лицом к Накама и сполз по стене замка на мощеную площадку перед вратами. Луффи, спросил Заратоном, что-то не так? Чтобы попасть в замок нужен ключ. От другого такого замка, я постучал ногтем по перстню, не подошел. И вот тут-то Накама все же не выдержали накопившихся вопросов, которых я и ждал, и опасался. Первой сдалась им Бонни, как самая несведущая. Так, Мугивара, погоди, перебила меня она, и можно было дальше не слушать. Ее вопросы были и так понятны. Сначала ты чуть не сдох от того, что у тебя забрали тень. Я резко поднял на нее взгляд, стряхивая благодушно унылое настроение. Дернулись Зара и Санджи, остальные посмотрели с подозрением на меня. Бонни подняла руки в защитном жесте, торопясь объясниться. Да, понимаю, парни молчат из солидарности и уважения, а меня ты в том состоянии не заметил. Но раз уж ты теперь мой капитан, меня это не может не тревожить, понимаешь? С досадой смотрела она в глаза. Я вздохнул. Понимал, ты подыхал там без тени, черт тебя дери, а команда даже не подозревала об этом. Воскликнула новая накоматоном, говорящим о вопиющей несправедливости, ну, по ее мнению. Я хмыкнул, не понимая, что бы изменило знание. Нервничали бы только больше, а значит, сражаться было бы тяжелее. Почему на тебя способности Мории подействовали не так, как на остальных? Требовала ответов она, обвинительно тыча в меня пальцем. А когда ты объявился, у тебя были и крылья, и хвост. Потом все эти шуточки и упоминания демонов. И Кума назвал тебя сыном дракона, припомнила Бонни. Ты фруктовик, но прекрасно плаваешь. И водоворот, чертова безумная авантюра, которая привела нас сюда, и никто не спрашивает. Она обозрела Накама взглядом удивленным, видимо, тем, что никто не удивлялся, что это за скелеты с крыльями, какого дьявола вообще селение построено под водой и откуда ты о нем знал. Она замолчала, молчали и мы. Я не знал, с чего начать. Право знать-то она действительно имела, как и Фрэнки и Брук, тоже поглядывавшие на меня заинтересованно. Но мне не хотелось тратить время на объяснение снова, и собирался уж было отвинтиться, мол, потом, но тут мне попалась на глаза моя язва. Я понимаю, что это связано, и что вы забыли мне что-то поведать, вздохнув, заговорила Бонни снова. Что-то, из-за чего ты требовал от меня клятву о неразглашении ваших тайн, я в этом почти уверена, но дальше. Робин, пожалуйста, взвыл я, перебивая обжору. «У тебя получится короче». Язва почему-то захихикала, прикрывая тыльной стороной руки рот, но все-таки оттащила в сторонку новых Накама, так, чтоб нас слышать, но не мешать. Луффи, то, что сказала Бонни, неуверенно, даже как-то помявшись, обратился ко мне Усоп. Зара тяжело вздохнул, закурил Санджи. «А я, разве мог я лгать теперь? Демоны без тени живут очень недолго», пожал я плечами. Голос прозвучал напряженно. Это и для меня стало открытием. Поэтому я не мог вам помочь. Осознание отразилось на лицах ребят мгновенно, искажая их страхом. Они пригорюнились, переглядываясь, смотрели на меня будто бы виновато. «Эй, я вам жизнь должен», — улыбнулся я подбадривающе, по-настоящему благодарный за спасение и гордой командой. «Если бы вы не одолели Арза, верно, до полудня я бы не дожил. Вы знали?» Нами посмотрела на Санджизера, упирая руки в бока, видимо, желая показаться грозной, но была для этого слишком растерянной. Я попросил парней не говорить, на всякий случай вступился за Накамая. Капитану нельзя быть слабым, чтобы команда не теряла воли и решимости, верно ведь? Я спрашивал, но опасался, что ребята будут спорить. И нами, и Усоп пуш было открыли рты под досадное кряканье Зара, но вовремя захохотал Брук, слушавший больше Робин, чем нас. Йо-хо-хо-хо-хо. А я-то думал, что это я тут самый страшный, а оказывается вы, капитан, весело обратился он ко мне. Я хмыкнул, с облегчением выдыхая и с удовольствием переключаясь на другую тему. Эй, я представитель вымирающего вида, меня любить нужно, а не бояться. Наигранно возмутился я. Ребята заулыбались, а я им вторил. Приятно было все же, что меня принимали. Недовольные прищуренные взгляды нами и усопа я игнорировал. Мугивара, протянула Бонни с непередаваемой смесью скепсиса, неверия и любопытства, да еще и выражением лица. Это правда, это не может быть правдой, так ведь, что, подтвердить, весело спросил я. Обжора медленно кивнула. Ну а я что, я ловко подскочил на ноги и сменил ипостась, хлопнув крыльями, тряхнув гривой длиннющих волос и ухмыльнувшись. На кома нервно выдохнули одновременно все, и как же это чертовски мне нравилось. Чувствовать их опасения и даже страх, какой-то иррациональный трепет передо мной, высшим существом. В истинном обличии было легко и свободно, не так, как в ограниченном человечьем теле. Меня распирало от этой свободы, от тысяч запахов, ощущений, от мира, который чувствовал, с которым был заодно, с которым был одним. Как видишь, это неспособность дьявольского плода, низким рычащим голосом заметил я, когда Бонни коснулась крыла. Но в этой форме мне лучше не находиться долго. Слишком великим становится соблазн подчинять, убивать, уничтожать, со вкусом перечислил я, но и с сожалением возвращаясь в тело человеческое, вздыхая. Ха, ну теперь ясно, что ты мне не показался коварной тварью, хмыкнула Бонни весело. От нее пахнуло пониманием и сочувствием, что ли. Я склонил голову к плечу. Возникло ощущение, что этим замечанием она то ли сама пыталась отвлечься от мрачных дум, то ли команду отвлечь, потому что поняла. Ну или Робин сказала, что это не самая простая для меня тема. Все-таки нравилась вот она мне, как и нами, и Робин. Было в них, в этих женщинах, что-то необычное. И, в общем-то, кажется, Бонни не была против капитана Демона, как и Фрэнки с Бруком. Их об этом зараспросил, мол, это вообще-то серьезный повод уйти. Но плотник, глянув на меня мельком, хохотнул, заметив, что, как я и сказал, у него не особо-то был выбор, учитывая его разыскную листовку. Да и от того, что я, демон, мы ему не разонравимся. Брук был серьезнее. Я ведь все понимаю, покачал он головой печально. И не думаю, что найдется еще хоть одна такая команда, как вы, ребята, верные мечтам и обещаниям и способные принять. Остаток мысли он не озвучил, но она и так была понятна каждому из нас. Это ведь было не так-то просто. Принять. Просто принять, и поверить, что тебя принимают, живым скелетом ли, говорящим оленем, демоном, человеком с тяжелым прошлым, полным одиночества, слез, лжи, а то и смерти. Хмыкнули мы одновременно, переглянувшись понимающе и улыбнувшись невесело. Короче, встряхнувшись, чтобы избавиться от мрачных мыслей, я решил снова сменить тему, да и вообще заняться делом, прежде чем что-либо решать, нужно найти способ отсюда выбраться. Скорее всего, информация об этом есть в замке, с некоторым сомнением протянул я, потому что, если честно, не представлял, где и как искать нужное. В других замках таких вопросов не возникало, но без ключа туда все равно не попасть, поэтому, капитан, а этого ключа не может быть у кого-нибудь из этих несчастных, перебила меня Робин, присевшая к одному из скелетов и демонстративно повернувшая ко мне кисть его руки, с нанизанными на пальцы кольцами. Я пожал плечами. Вероятность такая существует. Но, не знал почему, а я скептично к ней относился, потому что, думалось мне, хозяева этого добра сдохли не так и не здесь. По сути, мы ведь даже не знали, принадлежали ли замки разным кланам демонов или разным представителям королевского рода, или каким-нибудь чиновникам. И, если первое, то почему Ирине нам с Эйсом сказала, что ныне наши замки некогда принадлежали ее братьям. А если второе, то непонятно, почему замков было так мало, ведь, судя по рассказам, у того же короля Эрва была прорва потомков, а ими наверняка родственные связи не ограничивались. Да и где в таком случае кантовались остальные кланы демонов тоже было непонятно. Мы, в общем-то, не знали даже, сколько было этих кланов и существовал ли вообще кто-то, кроме клана Кровавого Рассвета. Может, так просто называлась линия королевского рода, но, вроде, королева говорила что-то про то, что у каждого клана были свои стихии, или мне это уже мерещилось. Лет-то много прошло, а я не особо интересовался, вздохнул, поморщился. сейчас тоже разбираться хотелось. Хотелось попасть в замок и присвоить себе. А для этого было бы лучше, если бы ключ нашелся у скелетов. «Не проверим, не узнаем», — констатировал я с новым вздохом. «Так давайте обыщем их», — предложил Фрэнки, уточняя. «Я так понял, искать нужно перстни? Не обязательно. Это может быть любая цацка, просто вот такой формы». Я потыкал пальцем в замочную скважину. «И, вероятно, искать нужно у тех, кто побогаче». Пришлось быстренько организовывать разыскное мероприятие, создавая группу во главе с собой, которая обыскивала городок в поисках скелетов в одеждах и доспехах побогаче, снимала с трупов цацки и тащила к двери. В группу входили все небрезгливые и нетрусливые, то есть я, Зара, Санджи, Фрэнки, Брук и Робин. Когда у входа в замок накопилась целая горка всякой драгоценной бижутерии, я прекратил осматривать скелеты, устроившись мерить замочную скважину украшениями. Спустя несколько часов, когда кучка была разобрана, а нужной цацки среди нее не нашлось, было решено поиски прервать на ужин. Время было вечернее, судя по часам, и желудки недовольно бурчали, требуя еды. Да и вообще денек был достаточно эмоциональным, а восстановиться после триллер-барк, разумеется, не успели, так что можно было уже и ко сну готовиться, к отдыху. А замок? Ну куда он от нас делся бы за ночь? Или мы от него, не зная выхода на поверхность океана, ужинали на санне в кают-компании с аквариумом, а потом там же долго размышляли о том, как же нам попасть в замок. Ребята предлагали по привычке другие пути, например, через окна. Но я уже по опыту знал, что с собственностью демонов это не проходило. Те имели встроенные системы, защищавшие их от незваных гостей, с помощью все тех же стихий, использованных способами или технологиями, непонятным мне и тем более неизвестными человечеству. Беседа затянулась, и некоторые из знакома, например, Чоппер и Усоп, задремали прямо на уютных диванчиках в кают-компании. Ну и я, глядя в подволок, размышлял, что делать, если мы так и не найдем ключа. Думал, как бы ни пришлось Иринею звать, чтоб выбраться, а представляя, что она могла сказать по поводу попытки присвоить замок, мрачнел. И где-то тут, именно в этот момент, Робин, сидевшая рядом со мной, зевнула, разлеглась на диванчике, ошеломляюще нагло устраивая голову на моих коленях и сонно выдыхая. «Извини, капитан, я немного утомилась». Я напрягся. Было в тоне ее голоса что-то неправильное, непривычное. Да и от ней несло хитростью, решимостью, надеждой повеселиться и чем-то еще, тем, что я не мог разобрать. Нами и Бонни переглянулись, кивая друг другу. Напряглись парни, от них пахнуло смесью сочувствия и зависти, а еще досады. Я явственно понимал, что вокруг меня что-то происходило, что-то, чего не знал, будто бы сговор. На ум внезапно массово полезли мысли и воспоминания о том, как однажды больная нами просила меня остаться с ней, или как не столь давно Бонни, провоцируя, залезла в мою кровать. Было в действиях Робин вот что-то такое же, женское. Пахло это плохо, нетерпением, даже мщением, и я вдруг осознал, заигрывала. Робин со мной заигрывала. Нет, они временами заигрывали со всеми парнями, наши ведьмы, видимо, чтобы скуку развеять, а мы, ну, за исключением Санджи, были далеки от общения с женщинами не как с боевыми подругами, а как с женщинами, и потому нервничали каждый раз, когда на них это находило. Мы ведь были здоровыми парнями, которым не был чужд зов природы, а они. Нами коварно улыбнулась, и парни в тот же момент, переглянувшись, встали, разбудив Усоппа и Чоппера, и отправились на выход. Я видел или чувствовал их неохоту и вынужденность. «Эй, какого хрена происходит?» Не выдержал я, Зара. «Ведь мы хотели с тобой поговорить», бросил он на выходе, не оборачиваясь, а рыжая требовала возвращения пары карточных долгов. «Извини, капитан, мы решили им не мешать», и они ушли. А гарпии уже окружили, меня пронзила дрожь от чувства, что ситуацию не контролировал. Но подозрения и напряжение я попытался игнорировать, сохранив спокойствие. «Чего вам нужно?» – спросил я у женщин, когда Робин поднялась с моих колен, но зато села вплотную, в полоборота повернувшись ко мне, словно специально так, чтоб я рукой чувствовал полушария ее чуть вздернутой груди. «В чем дело, Монки де Луффи, неужели бравый демон, не побоявшийся бросить вызов мировому правительству, испугался остаться с женщинами наедине?» Нахально ухмыльнулась Бонни, плюхнувшись с другой стороны от меня и шлепнув ладонью по моему колену. Новая дрожь от ее руки колючими мурашками пробежалась по телу к затылку, чтобы потом вернуться к паху. Черт, черт, я вас достаточно знаю, чертовки, чтоб подозревать сейчас подлянку, раздраженно фыркнул я, сбрасывая руку с колена. Не понимал зачем, даже не чувствовал от них желания, а как оно пахло я знал. А нет, они испытывали ко мне влечение, но не более, и все равно лезли, без какого-либо известного мне повода, внезапно настолько, насколько внезапно мог всплыть на поверхность воды стальной якорь. Я даже толком не осознавал, с чего решил, что их действие – направленная провокация, но был почти уверен, что не ошибаюсь, и нервно сглатывал, потому что велся. Тело реагировало на ставшие сумбурными мысли, заставляя замечать то, на что в любой другой момент, не наседая девчонки, не обратил бы внимания. У Робин была мягкая грудь, невероятно гладкая кожа ног. У Бонни – длинные пушистые ресницы, смешные веснушки, вызывающие красивой ухмылкой тонкие, цепкие пальцы на руках. У Нами – тонкая кожа на шее, под которой ускоренно пульсировала жилка, соблазнительный вырез футболки и роскошные крутые бедра. И у всех трех завораживающие глаза, хитрые и бесхитростные одновременно. «Ты ведь девственник, не так ли?» С любопытством поинтересовалась Робин, опираясь одной рукой на мое плечо, а пальцами другой ловко и нагло забираясь под майку, чтобы провести по торсу снизу вверх и остановиться на груди. «Я люблю море и свободу и никогда не был заинтересован в отношениях, как и в поиске женщин на один раз», почти скороговоркой ответил я, замерев, забыл, как дышать, надо было бы рявкнуть, чтоб прекратили, свалить по добру по здорову, сделать хоть что-то, но инстинкты, будто голос в голове, нашептывали, что, быть может, стоило расслабиться, воспользоваться, вгрызться в шею, оставляя следы укусов, провести по гладким ногам, прижать упругое тело к себе, хотя бы одно, и показать, что не стоило играться с демоном, придушить, не до смерти, но чтоб поняли, что зависимы, что их жизни, мои, тела, мои, исследовать их, игнорируя всяческое сопротивление, не выпускать. Какое это имеет значение? Судорожно выдохнул я, понимая, что терял контроль над собой вот прямо сейчас, что вместе с инстинктами мужскими во мне просыпалось то, что не должно, только не с этими женщинами. Но разум затмевало нарождавшееся желание. Неужели мы похожи на женщин на один раз, вильнув бедрами, так соблазнительно, приблизилась вплотную Нами, заставляя откинуться на спинку дивана и усаживаясь на колени, руками схватила руки мои, ловко устраивая на тех самых крутых и роскошных. Я их сжал, невольно, из последних сил удерживая себя на грани сам не знал чего. «Ну чего ты так напрягся, капитанчик?» — мурлыкнула Бонни, опалив теплым дыханием ухо, снова вызывая волну мурашек и холодок, явственно поползший у меня по шее рисунком моих стихий. Она обняла меня, коснулась носом под ухом с одной стороны, погладила большим пальцем кожу над сонной артерией с другой. «Расслабься, мы ведь твои накома, ты можешь полностью нам доверять». Мой выдох получился судорожным, и голосом не своим, глубоким, низким. Я то ли прошипел, то ли рявкнул, то ли «Хватит, прекратите, вы меня соблазнить или изнасиловать пытаетесь», уточнил я, зажмуриваясь, чтоб не видеть шеи Нами перед глазами, и пытаясь стряхнуть с себя чертовых ведьм. «Глупые женщины, вы не понимаете, что делаете и чем рискуете ради того, что точно этого не стоит. Ну хватит». А они будто не слышали или специально игнорировали, касались кожи пальцами, кто где, словно невзначай потирались грудью. «Как капитан говорю, прекратите, хватит». Понимая, что еще мгновение, и потеряю контроль, рыкнул я в полный нечеловеческий, демонический голос так, что звуковая волна вызвала дребезжание стекла аквариума. Девчонки отпрянули, чем я тут же воспользовался, чтоб подскочить на ноги, подальше убираясь от источника прямой угрозы, не оглядываясь. Холодный свежий воздух на палубе меня отрезвил, хоть и не полностью. Я пытался отдышаться, тяжело, судорожно скорее хватая, чем вдыхая воздух, и в голове билась лишь одна мысль: за что, или чего они хотели этим добиться. Думать об этом не хотелось, просто я не понимал, что было в голове у этих женщин. А парни тоже хороши, явно ведь подозревали, но ни мужской, ни командной солидарности не проявили. Мысль об этом вызвала какое-то гадкое чувство на душе. Ну не то чтобы я был предан, но как будто оплеван теми, кому верил. Горько было, неприятно. И об этом хотелось сказать, жгло прямо-таки. Ну я и отправился в мужскую каюту, чтобы, заглянув, обозреть повернувшиеся ко мне лица, кажется, не понимавшие, что натворили. Горечь от этого усилилась. Было чувство, что мне надо бы остыть, обдумать, быть может, понять, но обида была сильна. Я и высказался, не скрывая разочарования. Ну и продажные же вы, сволочи, почти сплюнул я, скривившись. Продали друга капитана за карточные долги, не стыдно, и мы еще говорили о доверии. Я хохотнул невесело. Уверены, что я могу вам доверять после этого? Что, если у вас появится долг перед кем-то еще, и этот кто-то в счет долга потребует от вас предать меня, вы тоже предпочтете вернуть долги? Я снова вздохнул, глядя на помрачневшие лица с новым осознанием. Войти в их положение? Что ж, я пытался. Конечно, понимаю, долг нужно возвращать, а карточный и вовсе свят. Но решите для себя, что для вас приоритетнее. Долг перед командой и капитаном или какой-то левый долг? Если второе, нам не по пути, ребят. Серьезно, покачал я головой, кисло усмехнувшись. Зара, повернулся я к Старпому, ты недавно за меня и команду на колени готов был встать и жизнь отдать. Что изменилось с тех пор? Зара опустил голову, склоняя, признавая вину. Я знаю свой долг и капитана, и друга, и выполню его, чего бы мне это ни стоило. А вы, парни, молчали. Я в очередной раз вздохнул, качнув головой и разворачиваясь лицом к выходу. Но, прежде чем уйти, бросил. Подумайте об этом. Куда отправился? Сначала поплавать, чтоб и освежиться, и окончательно успокоить разбуженные гарпиями инстинкты. А потом стащил мясо с кухни, нужно же было как-то отвлечься от стресса, и выбрался на берег. Думать о произошедшем не хотелось, поэтому я, жуя мясо, исследовал замок снаружи, облазил несколько интересных мест, обдумывая, где искать ключ, облетел главное строение и водопады, и, в конце концов, решил смыть с себя соль морскую, искупавшись еще и в озере. И мне внезапно повезло. С воды я заметил черный след на берегу, тянущийся в воду, будто бы давно засохшая кровь раненого тела, которая смачно протащила по брусчатке и песку в воду. Достаточно было проплыть по следу и всмотреться в глубину, чтоб заметить во взбудораженной мною мути из песка и ила скелет. Нырнув к нему, я почти молился, чтобы именно здесь нашелся ключ. Ощупывать кости шеи, грудины и рук на наличие цацик пришлось вручную, взбаламутил воду, к сожалению, потому ни хрена не видел. И каково же была моя радость, когда всего два перстня, но я обнаружил. Ну а вынырнув и осмотрев их, уже не сомневался, что один из них нужный. Удача была по-прежнему с нами, со мной. Естественно, я поспешил к замку, который тут же и открыл без проблем. Ничего нового я, конечно, не увидел. Уже привычная архитектура, кажется, примерно стандартное расположение помещений, картины, скрытые тряпками, на стенах. Разве что, поражал тот факт, что внутренняя отделка замка была выполнена из дерева, непонятно каким образом сохранившегося в сырости, но создававшего необыкновенный для подобных влажных мест уют. И даже жаль, что не было настроения им наслаждаться, любуясь или изучая. Я бесцельно блудил по замку, пока ноги не принесли меня в тронный зал, помпезный, роскошный, даже скучный, и не задержался бы в нем, прошел мимо, если бы не обнаружил на самом троне знакомого кроя и ткани мешочек, который явно положил кто-то совсем недавно, будто специально подсунув туда, где его невозможно было не заметить. Королева, не без опаски находку я открыл, присвистнув невольно, когда обнаружил несколько перстей точно таких же, каким я открыл замок, а еще записку, написанную до боли знакомым почерком, подтверждавшим мои подозрения. В послании значилось, что все ключи от замков, порталы и, чтобы перенестись в это селение, нужно было помянуть морскую пучину. Еще там было замечание, что, мол, мое бесстрашие импонирует, поэтому я мог использовать место, как заблагорассудится. Был упомянут и Трафальгар де Ватерло, но без ответов на мои вопросы, а лишь тот факт, что раз уж я взвалил на себя ответственность за него, то и сам должен был решать, что с ним делать. Как я понял, это подтверждало, что он был из нашего с Эйсом поколения, а это значило, что узнает он на природе да или нет, зависело от меня. Подписью значилась моя бессменная королева, несмотря на то, что ее своей королевой никогда не признавал. Почтя письмо, я не выдержал и загоготал в голос. Такая уж она была, чертова Иринея. Приходила, когда хотела, уходила, будто и не было, когда успела побывать в замке. Как узнала о том, где я и что это, я следила, не иначе, контролировала, Холодно поправил себя я, скривившись, но подарок оценил, как и перстни, и то, что их было много, больше трех десятков. Будто мысли прочитав о штабе и предложив обеспечить команду порталами, которые, вообще-то, и жизнь могли спасти. Я сунул мешочек в клеть, чтоб надежнее спрятать, а потом добрел до ближайшей спальни, да там и рухнул, радуясь, что неведомые чары или технологии защищали убранство от пыли и естественного старения. Уснул быстро и проспал до утра. Ну а утром обнаружил у порога мнущуюся команду в полном составе. Неизвестно, когда пришли, но ждали под дверьми. И стоило мне появиться, как меня оглушило раскаянием, чувством вины и пониманием, видимо, серьезности своего проступка. «Капитан, прости», — подала голос Бонни, действительно выглядевшая виновата. Даже мяла нервно пальцами лямку подтяжек, с которыми носила шорты. «Мы хотели отомстить за испытанный в водовороте ужас», — поддержала подругу Нами. «Ты интересный молодой мужчина, нам была любопытна твоя реакция, и мы решили, что это хорошая идея», — включилась и Робин. На ее лице не было вины, только серьезное спокойствие, но и искренность. Она хотела, чтоб я понял, чем они руководствовались и чего хотели. «Моя была идея. Еще и испытать тебя хотела», — со вздохом заключила Бонни, а, бросив взгляд на парней, дополнила. «Парней подставили, перед ними тоже виноваты». Я перевел взгляд на парней, они, как один, склонили головы. Все осознали, это было понятно без слов, и признавали, и обещали больше так не поступать. «Ты преподал нам хороший урок, капитан, и вряд ли мы сможем его забыть, да и не захотим», — тихо, но уверенно произнес Брук. «Это правда, пятно на чести не даст забыть», — поморщившись, кивнул Зара. «Они не лгали, в чувствах будучи искренними, хотели искупить, но понимали, что поздно». Я вздохнул в уже который раз. «Что ж, идеально все идти не могло, верно, рано или поздно такие инциденты должны были случиться, хотя, в общем-то, и случались уже, просто, в большем масштабе, когда, например, Усоп в Ватер 7 усомнился во мне или когда Робин нас покинула там же. Ошибки учили, но, порой, не так быстро, как хотелось бы. Мне все еще было неприятно, но что, я сам не поступал порой необдуманно или даже вот так же, бывало ведь, исправлялся, усваивая уроки. В любом случае, другой команды у меня не было, а распускать из-за серьезного, но пустячного по последствиям поступка, людей, которых натурально считал семьей, и которые сумели принять меня мною, нет, я мог и должен был принять и простить, быть может, только запомнив на будущее и тоже усвоив урок о том, что необдуманно даже лучшие люди могут совершить глупость. «Вы», — обратился я к женщинам, массируя переносицу, — «не делайте так больше, я ведь демон, и трудно контролирую инстинкты, мог и боль причинить, и даже убить, не осознавая, что творю, не нужно провоцировать мою кровь, ладно», — попросил я. Женщины кивнули, кто понуро, кто с новыми извинениями. «А вы», — перевел я взгляд на парней, — «думайте, прежде чем ставить на кон в азартной игре желание». Я закрыл глаза, усмехнувшись и отпуская гадкое чувство, засевшее внутри. «Идем, друзья, поищем в этой дыре что-нибудь интересное, вместе». Накома переглянулись и, широко благодарно улыбнувшись, шагнули навстречу. Глава 37. Путь к долгожданному архипелагу. А все-таки поражало, что на морском дне, в воздушном кармане пузыре, где деревья заменяли актинии, а птиц, рыбы, внутренняя отделка замка была деревянной. Но, пожалуй, только здесь она могла выглядеть настолько богатой. Черные, красные, серые, светлые, порой даже белые, породы в отделке участвовали разные. В общем-то, замок внутри действительно почти не отличался от моего в Истблю, кроме вот отделки и освещения. Вместо прожилин в камне и грибов, тут были в колбах с водой и живые водоросли, растущие в виде деревьев на воздухе из специальных кадок. Впечатляло. Это действительно чертовски впечатляло. Особенно Накома. Демоны были очень развитой расой, верно? Спросила мельком Робин, осматривая техническое решение с освещением. Я пожал плечами. Все или почти все расы людей, существующие в нашем мире, созданы демонами. Скрестить рыбу и человека, чтобы были рабы, способные обслуживать интересы демонов даже на глубине 10 тысяч метров, это как раз в их духе. И эта раса вымерла, недоверчиво переспросила Бонни, поежившись. Она рассматривала картины. Меня скорее удивляет, что они так долго друг друга терпели, еще и короля имея, раньше не передравшись на смерть, фыркнул я. В замке быстро нашлась, конечно, сокровищница, из гор золота, в которой мы втроем силком вытаскивали нами. Кстати, там я прихватил себе приглянувшийся браслет. Он был из неизвестного белого металла, похож на перекрученный канат, только тоньше, в виде незамкнутого кольца. Хорошо смотрелся на предплечье, дополняя ранее вытащенные в основном девчонками из разных золотых и серебряных куч цацки. На складах со всякой всячиной, мы чуть с концами не потеряли Фрэнки с Усопом, которые с удовольствием и любопытством зарылись в хлам, а потом добрались и до библиотеки, которой, как маленькая девочка, радовалась Робин. Но недолго, быстро выяснив, что язык, на котором были книги и свитки, ей не знаком. Конечно, она обратилась с вопросами ко мне, ну а когда я подтвердил, что язык понимал, попросила научить. «Я ведь не учитель», — вздохнул я с неохотой и сомнением. «Пусть я помню, как учили меня, но язык, стоило мне лишь представить, как придется объяснять всю структуру языка, вспоминать слова, хотя бы используемые, как почувствовал прилив дурноты. Нас с Эйсом травили какой-то бурдой, позволявшей в кратчайшие сроки поглощать огромные объемы информации, без заучивания, даже без объяснений. Боюсь, с людьми да без бурды это не сработает, а как иначе я не знаю. То есть ты начитанный», — обомлел, едва не выронив сигарету изо рта, «Санджи. Я им говорил про обучение, но без подробностей. А тут сразу вспомнилось, как целых 3 года почти не вылезал из библиотеки, кроме книг занимаясь разве что делами бандитов Дадан. Пришлось», — лаконично и в какой-то мере уклончиво ответил я, демонстративно скривившись. «Сколько еще тайн ты хранишь, капитан?» — насмешливо поинтересовался Зара. «Не меньше, чем вы», — хохотнул я весело. Робин пришлось смириться, хотя, думалось мне, ее рвение к знаниям предпримет еще попытки. Но, должен заметить, меня в библиотеке на удивление привлекло несколько корешков, которые я засунул в клеть до скучных времен. Нашли мы и арсенал с оружием, где, в отличие от моего замка, для всех нашлись кинжалы из непонятного черного блестящего материала, похожего одновременно на стекло и на наше с Эйсом оружие. Только эти ножики не меняли форму и количество, но их ножны тоже сами липли к коже и исчезали по воле хозяина. Свойства мгновенно оценили все, понимая, что теперь не останутся без оружия, даже попав в плен и лишившись привычного, и это был лишний шанс на выживание. А ведь они и сталь резали не без усилий, но почти легко. Еще были спальни, гостиные, кабинеты, ничего особенного. Мое внимание привлекло лишь одно помещение, располагавшееся почти на самом верху уже даже не замка, а башни. Это был кабинет, видимо, хозяина и замка, и селения, и он занимал весь этаж. Большие окна с потолка до пола, круговой балкон, хороший вид на город во все стороны, светлые, просторные, не ограничивающие меня, как привычные стены, место. И вот в нем-то я и обосновался, сходу зарывшись в оставшуюся отчетную документацию, валявшуюся свитками на столе. Сразу возникло ощущение, что отчеты составляли не демоны, а люди, по манере, стилю. И ведь действительно, зачем хозяевам заниматься такой скучной черновой работой, когда можно было занять этим рабов, просто проверяя их? Да и ничего по-настоящему важного в макулатуре не было. Так, про суда, которые доставляли в город различные товары через порт, находившийся с противоположной стороны от причала, к которому пристали мы, описание и численность грузов, но ни слова о том, каким же способом корабли попадали в порт. С другой стороны, раз там находился порт, да еще и основной, судя по всему, то были и врата наподобие тех, через которые мы прошли, и, быть может, достаточно было пройти через них, чтобы понять, как выбраться. Конечно, мы рискнем и так и поступим, если информацию не найдем. Но все же, если был шанс ее отыскать, почему бы не попытаться, верно? Однако, видимо, мысли не всех в команде занимали демоны или поиск выхода. «Луффи, а если бы ты там умер?» — окликнул меня вдруг Усоп, отрывая от штудирования документов. От этого вопрос я осознал не сразу. Накама как один подняли на меня взгляды, к тому времени они разбрелись по кабинету, что-то изучая или ожидая, когда я отзовусь. Я вздохнул с досадой, откладывая бесполезную бумажку в сторону. Так и знал, что, если узнают, вопросов не избежать. И вот надо же было бон не ляпнуть. Вспомнился Мэри. «Усоп, в чем дело? Еще боишься, что я брошу Накама?» — прямо спросил я, поймав его взгляд. Он дернулся, уставившись мне в глаза с неясной агрессией, за которой чувствовался страх. И тут я подумал, а чего это он вообще так болезненно реагировал на ситуации, когда кто-то кого-то бросал? Нет, оно было ясно, бросать друзей, да еще и в беде, грешно. Вот только в его случае это выглядело, как что-то личное, а не просто убежденность. Пришлось поломать над этим голову, но, стоило припомнить его прошлое, как все встало на свои места. Его отец бросил ради моря и пиратства, которыми жил, из-за чего мать заболела и умерла, оставив усоп по одного. А в деревне его и любили, понимая, что он стал лгуном из-за мамы, который хотел продлить жизнь обманом, сообщая, что отец вернулся. Да, я помнил сочувственные взгляды и вздохи жителей деревни Сироп, направленные на него, но и то, что его сторонились и недолюбливая, считая, что он слишком заврался, а усоп всего лишь подбадривал себя, спасая от одиночества. Долгие годы он был один, вынужденный рассчитывать лишь на себя, но мечтая о друзьях, которых, конечно, ни Кая, ни деревенские дети не могли заменить. Было естественным, что он, наконец, найдя друзей, боялся, что они его бросят. И неважно, через предательство или через смерть. С такой позиции, кстати, было даже удивительно, что он не возненавидел отца, а хотел найти и сравниться с ним. «Одиночество боишься?» – спросил я, хотя и без его волчьего взгляда уже знал ответ. Мы с командой переглянулись, одинаково понимающе, но и неприятно усмехаясь. Кто-то даже низко опустил голову, а Санджи влепил усопу за трещину, чтобы, когда тот удивленный и возмущенный обернулся, заметить: «Оглянись, болван, здесь все такие». И на лицах действительно проявились тени прошлого, у каждого из нас, в разных формах, но одиночество познал каждый из нас. На меня глянул Зара, выражая несогласие, что ли, но нет, он соглашался, просто знал, что среди нас были те, кого одиночество сделало одиночками. Я улыбнулся ему, однако страх требовал, что его хотя бы приглушили. Я ведь должен был успокоить Накама как капитан, усоп, я не мог сдохнуть там, покачал я головой, тонко улыбаясь. «Почему ты так уверен?» Рисковато вместо усопа спросил Санджи. «Мы ведь договорились друг другу верить, да у меня, как у капитана, это долг», я пожал плечами. «Зараз Санджи знали о моем состоянии и о том, что от меня помощи ждать не придется, а я знал, что они из кожи вылезут, но сделают, что нужно, как и вы». Накама переглянулись, но от чего-то поежились. «Ты тогда говорил, что страшно», припомнил Санджи. Он отошел к одному из окон, вглядываясь во что-то. Я хмыкнул, словно на лжи пытался меня поймать. «Потому что бессилие – это страшно, согласен?» – риторически спросил я, улыбнувшись, когда он обернулся. «Стоит ли мне упоминать, насколько меня бесит быть зависимым, неважно, от людей или обстоятельств, или знать, что на кого придется сражаться, рискуя жизнью, что, возможно, они будут ждать меня, рассчитывая на мою помощь, а я, как бы ни рвался, не смогу даже задницы от пола оторвать». В тон голоса прорвались раздражение и досада, вызванные воспоминаниями о гадком чувстве. «Извини», — тихо выдохнул мой кок, понимая и мои эмоции, и этот чертов страх, как я думал. Кивнул ему, но напряжение команды не ушло. Смотрели на меня или нет, но ждали чего-то. А может, не ждали, и мне это мерещилось. Но ведь, по сути, вопрос остался без ответа, а моего Накама он волновал. «Ладно, слушайте», я вздохнул в очередной раз, массируя висок. Накама мгновенно вернули внимание ко мне, кто успел отвлечься на мысли. «Никто из нас не бессмертен, и вера друг в друга бессмертными нас не делает, мы это знаем, даже если гоним от себя эти мысли. Трагедия может произойти в любой момент с любым из нас, это правда», кивнул я усопу, лицо которого снова исказилось от страха. «Но вместо того, чтобы думать об этом, давайте просто каждый из нас будет делать все, чтобы выбить у смерти еще хоть час жизни и отсрочить трагедию для всех настолько, насколько это возможно и невозможно. Договорились?» Больше риторически спросил я, ответа ведь не требовалось, оглядывая команду. Говорил внятно, с расстановкой, спокойно, и улыбнулся. «Мы ведь так и поступали все это время, будем и впредь, и когда придет смертный час, нам ни о чем будет жалеть. Мы ведь сделали все, что могли, и даже больше, а погибли за то, во что верили». Ребята, в принципе, уже к середине моей короткой речи разулыбались, а к концу так и вовсе качали головами. «Умеешь же ты и успокоить, и вдохновить, капитан», с улыбкой до ушей выдохнула моя личная рыжая ведьма. «Я ведь капитан», лукаво подмигнул я ей. больше меня вопросами в тот день не тревожили. По крайней мере, такими сложными, что ли. Ну я и занимался поиском выхода на поверхность океана. И, в конце концов, перебрав уйму всего, нашел упоминание о проблемах, возникших у одного из отбывавших кораблей, с обволакиванием защитным пузырем. В документике была куча технической информации с незнакомыми мне терминами, но продираясь сквозь них, я понял, что субстанция пузыря, которая и удерживала на дне под толщей воды воздух, каким-то образом обволакивала суда, благодаря чему они могли подниматься на поверхность океана, как надутые воздухом шарики. Проходили, мол, корабли сквозь врата и оказывались в таком же пузыре, в каком был город, с достаточным количеством воздуха, чтобы его хватило и людям, и демонам на время подъема. Как это было возможно, я не понимал, но, главное, оно работало. Проблемы у одного из кораблей были вызваны особенностями его строения, которых у Санни, если я правильно понял документ, совершенно точно не было. Другое дело, что не было ясно, как же корабли на остров вообще попадали. А выяснить это было едва ли не более важно, чем найти выход. Нет, конечно, мы могли попасть на остров с помощью перстней и ключей, но только без Санни. А чтобы использовать селение в качестве штаба, нужно было подумать и о перемещении кораблей, ни одного, многих. Тем более, что это явно было возможно. Вскоре я понял, что в кабинете ничего толкового не найду, и логичнее было искать информацию в порту, куда и направился. Накама с удовольствием опять поплелись за мной. Сначала я проверил уже найденные сведения, отыскав что-то вроде шлюпки, которую течением отправил на выход с острова. Сам на крыльях последовал за ней, чтоб проследить. Информация подтвердилась. Лодочка прошла сквозь пузырь и, как и было написано, сама оказалась в том же пузыре, только размером меньше. При этом пустое пространство, наполненное воздухом, было только над бортом, а под килем была плотно прижатая, будто натянутая на древесину, субстанция пузыря. Осадка была обычной, какой была бы на поверхности океана, но давление толщи воды ни пузырь не деформировало, ни лодочку. Ее только подхватило течение прямо за вратами, а это я видел уже смутно, больше ощущал, и под углом понесло куда-то вверх, видимо, к небу. То есть выход был найден. Пока я проверял, Накама все-таки занялись делом. Фрэнки, несмотря на интерес к порту, решил подогнать Санни поближе к выходу. Робин что-то исследовала. Ну, в общем, кто мог, занялись делом, остальные болтались. Ну а я что? Я порадовал команду находкой, а сам открыл новые поиски, уже в главном здании или конторе, откуда руководили непосредственно портом. На этот раз я искал какие-то инструкции или что-то такое, что поведало бы мне о методе, благодаря которому корабли на остров вообще попадали. И мне почти сразу повезло найти именно то, что нужно, причем в очень подробно изложенном виде. Выяснилось, что погружение на дно осуществлялось почти так же, как подъем на поверхность. То есть нужно было корабль провести через проход в шхерах, которые играли роль врат, натягивающих на судно субстанцию, создающую пузырь. На выходе из шхер корабль подхватывало течение и вуаля, начинался спуск. Нюанс был в том, что для погружения к килю цепляли особую конструкцию, которую поначалу я принял за балластный груз, тяжесть, что и тянуло бы ко дну. Но нет, разобравшись, понял, что это было больше похоже на дикого вида водозаборник, ударяя в который, сильное течение начинало тянуть судно вниз, преодолевая нежелание дерева и воздушного пузыря тонуть. Вчитывался я, вчитывался в документы, и заподозрил, что без стихии там фокус с кораблями не обошелся. Тем не менее теоретически путь обратно на остров без карусельки в водовороте у нас тоже имелся. Чертежи конструкции, кстати, нашлись тут же и, конечно, я передал их Фрэнке, как только тот вернулся. Ну а потом, это было уже вечером, мы отдыхали, расслабляясь. Хотелось бы, конечно, на воздухе, скажем, у озера, но скелеты мешали морально. Из-за них все время мысли возвращались к войне и смерти. Поэтому мы решили, раз уж замок мы присвоили, просто поваляться на огроменной кровати, видимо, хозяина замка. Нашли, главное, постельное белье, сменили его, гарпии побрезговали существующим, и устроились. Спального места, больше похожего на небольшую городскую трибуну, только мягкую, вполне хватало, чтоб с удобством устроиться вдесятером. И даже пятки у лиц никого не смущали. Обсуждали, как ни странно, кораблестроение. Фрэнки рассказывал о том, что нашел разницу между судами времен правления демонов и теми, что строились ныне. Поддакивала ему Робин, мол, встречала упоминания необычных кораблей, схожих с теми, которые описывал наш плотник, а потом говорили еще о куче всего, о впечатлениях, например, или философствовали о бытии. Обстановка навевала такие мысли все же. Когда-то населенный город, большой даже по современным меркам, ныне был пуст, только скелеты и напоминали о жизни, да не тронутые временем, будто застывшие в нем, строения. Селение было ныне и могилой, и памятником древности. И это в то время, как другие города, города людей, могли строиться и разрушаться до основания меньше, чем за столетие, просто бесследно исчезая, будто и не было. И как тут не думать об иронии жизни? Я кое-что новенькое тоже рассказал о демонах. Команду ведь поначалу больше волновала моя история и причины лжи, а потом они привыкали, не до любопытства было. Но время пришло, оно проснулось. И не то чтобы я многим мог поделиться, но вот, о тех же стихиях, на примере работы перстней, которые раздал и тоже поучил пользоваться, или кинжалов. Для меня все еще оставалось загадкой то, как демоны привязывали техники стихии к предметам, и Ринея этому не учила, а сам информации не нашел. Однако было очевидным, что ножики, например, возвращались к владельцу ножен с помощью стихии пространства, возможно, с ее помощью и скрываясь, но, может, и благодаря стихиям воды и воздуха, создающим какие-нибудь оптические иллюзии. Было жаль, что такого я не умел, ни того, ни другого. Но я надеялся это изменить. На той кровати мы, после ужина, в кучке и ночевали. Нет, ребята побродили по комнатам, сначала подумывая вкусить роскошной жизни и устроиться спать каждый в отдельной комнате. Но они были чересчур просторными, непривычными морякам, жившим в весьма ограниченном пространстве корабля. На Санне, конечно, было относительно свободно, и все же он не был замком, и в итоге команда потихоньку собралась вокруг меня. Я, разумеется, был этому рад. Мне тоже было пусто, без них. Так мы и проснулись вместе, совершенно не смущаясь друг друга. И было в этом что-то по-настоящему семейное. С утра я подумал о том, что надо было бы найти дело для Бонни. Все же у Накома были какие-то личные обязанности, как Чоппер был врачом, Фрэнки, плотником, Санджи, Коком, Азара, Старпомом. И не то чтобы это было нужным в команде, да и занятие могло само собой найтись со временем, но я посчитал, что без него Бонни банально заскучает. Сам ничего придумать, ровным счетом ничего не зная о новой Накома, разумеется, не смог. Ну и пришел с этим к ней, а она, возмущаться, мол, она воин. Меня так это умилило, что я даже не стал объяснять, что мы как бы все, да и вообще пираты априори поголовно бойцы, иначе нам не выжить. Вместо этого посмеялся и предложил напасть. Ну, она, новенький кинжал мгновенно в руку и понеслась на меня, мееедненно. Я одним слитным движением и клинок выбил, и руку заломил. Бонни рассерженно шипела и вырывалась, но даже шевельнуть меня силенок не хватало. Впрочем, для этого мне пришлось напрячься, что само по себе говорило о многом. Конечно, она снова попыталась использовать на мне силу дьявольского фрукта, но по какой-то причине на мне та снова не сработала, так что Бонни была побеждена фактически без боя. Бесилась Гарпия, но, судя по румянцу на щеках, ей даже нравилось это отчасти, проигрывать. Возможно, поэтому она пообещала подумать над пользой, которую могла дать команде помимо силы. А пока не придумает, я решил назначить ее ответственной за мировые новости, то есть собирать информацию о происходящем в мире, почитывая газетки. Этим Робин обычно занималась, но разделит, решил я. А потом Зара, наблюдавший за нашей с Бонни разминкой, напомнил мне: «Луффи, ты и мне бой обещал». Я глянул на него, на тлеющий огонек азарта в глазах, и вдруг задумался: а что будет потом, после боя? Зара был сильным, очень сильным, а потенциально еще сильнее, но все же со мной посоперничать он пока не мог. Значит, что? Значит, победа будет за мной. Нет, конечно, был вариант, в котором я бы сдерживался. Но разве это не оскорбит моего Старпома? Я бы воспринял это унизительным, если бы кто-то более сильный сдерживался в драке со мной, словно считая слабым, неспособным отразить атаки щенком. Уверен был, что Зара отреагирует так же. А после моей победы, разве он не захочет реванша, и что, он будет продолжать бросать мне вызов до тех пор, пока не победит? Победит меня, демона? Нет, Человек, обладая силой, опытом, выдумкой, мог одолеть демона, это безусловно. Изра со временем, скорее всего, смог бы попытаться, но, а ведь у него была своя мечта, цель, что двигала им, очень даже связанная с победой в поединке. И тут я понял, насколько сглупил, когда давал Зара обещание сразиться с ним. Даже почувствовал, как у меня лицо вытянулось от осознания глубины собственной ошибки и масштабных последствий, которые она за собой могла принести. Черт, я не должен был этого делать. Просто не должен был. И сражаться с Зара тоже. Он прищурился. Я усилием воли вернул себе лицо. Зара, я не против с тобой сразиться. Но уверен ли ты, что хочешь этого? Спросил я и легкомысленно, и серьезно одновременно, судорожно обдумывая, как выкрутиться, потому что, по сути, идеальным решением возникшей загвоздки был отказ моего старпома от желания драться. Ведь, если я одолею тебя сейчас, то в будущем, когда ты сразишь Михаука, для того чтобы стать величайшим фехтовальщиком, тебе нужно будет победить меня. На лице Зара отобразился мыслительный процесс. Кажется, он понял, что я о чем-то серьезном говорил, но о чем именно, не понял. Думаешь, человек не сможет демона победить? С осторожным вызовом, но и с попыткой разобраться, уточнил он. Я вздохнул. Может, мне мерещилось? Может, после боя у него не появится жажда отыграться, и я не встану на пути к его мечте, просто сразившись с ним? Возможно. Но возможно и нет. Проверять не хотелось. Я так не думаю, просто не хочу становиться на пути к твоей мечте, осторожно подбирая слова, но не пытаясь лгать, прямо говорил я. Мы ведь оба знаем, что ты хоть и очень серьезный противник, победа будет за мною все равно. Потом ты станешь еще сильнее, но и я учусь, развиваюсь. Проиграв, разве ты не захочешь реванша? Спросил я, заметив скепсис и недоверие на лице Накома. Подумай, это может превратиться в череду сражений, которые от раза к разу будут становиться все более жестокими, смертельными. Зара осекся, задумался, сморщив лоб, и, видимо, начал понимать, о чем я говорил, судя по тому, как на глазах помрачнел. А если я так и не сражусь с тобой, разве буду иметь право называться лучшим? С сомнением протянул он. Ты, как он, одним взмахом разрубивший линкор Крига, сразил Морию, с которым мы бились безрезультатно не один час. Мне хватает опыта, чтобы видеть в тебе искусного фехтовальщика, а то и мастера. Так как мне называть себя лучшим, если с одним из лучших, с собственным капитаном, я так и не сражусь? Взывал он ко мне с некой досадой. Мы смотрели друг другу в глаза и понимали, что это ну не тупик, но сложность, и, кажется, одним фактом разговора мы ее усугубляли. Звание лучшего в мире фехтовальщика в любом случае будет фиктивным, покачал я головой. Когда ты одолеешь и меня, и Михаука, на другом конце моря, быть может, будет существовать человек, который сильнее тебя, но он не пожелает с тобой или со мной сразиться, да и вообще не станет заявлять о себе как о лучшем. Это звание – всего лишь признание таланта и силы людьми. Я грустно улыбнулся. А ведь Зара было проще, потому что ему, чтоб стать лучшим, достаточно было победить одного, теперь фактически двоих. Мне же, чтобы стать королем пиратов, нужно было именно, что заслужить признание друзьями, врагами, всеми, в том числе Йонкой, возможно, даже мировым правительством. Все-таки, королем пиратов не назначали, на этот трон не короновали, да и предыдущий король был давным-давно казнен, еще до моего рождения. Хм, я никогда не задумывался об этом, согласился Зара действительно задумчиво. Но, тогда бессмысленно противиться бою, раз признание зависит не от нас. Это было бы так, кивнул я, если бы нам не требовалось еще и в собственных глазах стать теми, кем стать наша мечта. Зара вздохнул, скривился в досаде, но, кажется, понял. Я готов исполнить обещание в любой момент, когда бы ты ни попросил, уверил я собственного старпома, и правда готовый. Но все же я прошу тебя не торопиться, а отложить бой до тех пор, когда хотя бы половина сложностей перестанет иметь для нас значение. К тому же, я лукаво и азартно улыбнулся, ожидание лишь подстегнет интерес, согласен. Зара некоторое время размышлял, из-под лобья испытующим взглядом глядя на меня, и явно был с чем-то не согласен, что-то в этом в моем ответе и желании ускользнуть ему не нравилось, хотя ясно было, что именно, сам-то тоже не радовался. Но потом, вздохнув, он все же согласился. Что ж, в этом ты прав, Кэп, я согласен подождать. Я выдохнул, но облегчения не чувствовал. Что-то напрягающее поселилось в мыслях, на самом краю сознания, неприятно напоминая о себе. И все же пока вопрос отпал сам собой. Сутки спустя мы покинули подводное селение демонов. Очень уж заскучали по небу, да и на Сабади попасть не терпелось. Например, мне, предвкушавшему встречу с Ло, а еще с дядей Рейли, старпомом Голде Роджера, которого собирался отыскать. А Бонни, думая, что никто не замечает, сжимала кулаки, надеясь, что кому-то из ее команды удалось сбежать от Кумы. Мы, переглядываясь, сомневались, но тему поднять не решились. Усоб до последнего боялся, что нас все же раздавит давлением, но все обошлось. Корабль, как и было задумано, на выходе из врат оказался в пузыре и на немалой скорости стал подниматься с помощью течения к поверхности Гранд Лайн. И вообще-то подниматься к небу было неинтересно, ибо на больших глубинах, эти самые глубины было не видать от слова совсем. Путь, то есть подъемное течение, было едва-едва, совсем тускло, подсвечено редкими светящимися водорослями. В этом свете дариоли бортовых огней мы изредка видели силуэты рыб, один раз, морского короля, но это все. Лучи солнца на такие глубины не проникали, так что полдня мы будто в ночи шли по морю. Хотя, конечно, я ощущал и течение, и рельеф дна, и живность. Но не особо это давало мне преимуществ по преодолению скуки. А потом, когда свет забрезжил, мы натурально сходили с ума от нетерпения и грустного понимания, что все равно вдохнем свежего воздуха. В пузыре быстро становилось душно, только к вечеру. Где-то уже совсем недалеко от поверхности, когда все на Кома более-менее могли видеть рыбные косяки, на нас напала рыба-заяц, морской король или что-то вроде того, размером с санни. Он едва не прокусил пузырь, дававший нам воздух. Но подобраться так близко, да еще и недалеко от поверхности, было его ошибкой, ведь так нашим атакам не грозило давление. Короче, я воспользовался ситуацией и вдарил рыбине как следует, из-за чего она выплюнула в нашу сторону что-то, видимо, проглоченное ранее. Это что-то благополучно продырявило пузырь, который, к счастью, неведомым образом восстановился, и приземлилось прямо на Санджи. На поверку, это что-то оказалось комком мяса или рыбы, или морепродуктов, состоящим из живой русалки и говорящей морской звезды. Состоялось знакомство. Ну то есть как знакомство, дурная рыбина с человеческими на вид торсом и головой сначала шокировалась людям, потом тому, что люди оказались пиратами, а потом пришел наш поющий скелет и, в общем, она, русалка по имени Кими, постоянно орала от удивления, но оставалась спокойной. Ага, зато мне на нервы действовала. И если можно было допустить, что она никогда не встречала пиратов, будучи о них лишь наслышанной, и даже, с малой долей вероятности, не видела в глаза людей, то все равно ее удивление было странным. Море кишело человеческими кораблями, а она вела себя так, будто это мы были редкими диковинками. В то же время, если ее так пугали людьми и пиратами, почему она не боялась нас, чувствуя себя на корабле более чем комфортно? А, между прочим, было редкостью даже среди людей, никогда не бывавших на борту. Иными словами, нам опять повезло встретить пристранную, вызывавшую вопросы, личность. Хотя нужно было отдать русалке с питомцем должное. С ними от скуки и следа не осталось. Кими была искренне благодарна за спасение. Даже на праздное любопытство и вопрос, как и ли она, я получил, помимо затрещины от нами, положительный ответ. А вот на ее питомца, говорящую морскую звезду, никто внимания не обращал. Почему? Ну она лопотала что-то о том, какая это честь, нам не только познакомиться с ней, но и спасти. Мол, он звезда в мире рыболюдей, его имя знают все. Звезданутая, в общем, звезда какая-то. И я думал, ну звезда, ну говорящая, что такого? У нас, вон, скелет живым был, и ничего. А тут была не затыкающаяся звезда мужик, самовлюбленный и эгоистичный похлеще меня. Она бы еще перья надел. ФФ. Но... Кстати, благодарность за спасение голословной не была. Кими приглашала нас отведать такойки в ресторане ее друга. И мы уж было без задней мысли согласились, как вдруг русалки позвонили по Ден-Ден Муши. Оказалось, что того самого друга, владельца ресторана и тоже рыбочеловека, схватила шайка одной из банд работорговцев и требовала за спасение явиться русалке к ним. Подозрительно знакомый голос был у друга, к слову. Я как услышал, сразу заподозрил неладное, да и не только я, зараз нами тоже прищурились, а ситуация была явно западней для русалки. Я знал Атеиса, что на Сабаде торговали рабами, и что корольки различных государств, но в особенности мировая знать, Тенерюбита, любили приобрести себе в рабы что-нибудь диковинное. Русалок, как редкость, ценили особенно сильно. То есть бандиты наверняка хотели продать и нашу новую знакомую, и ее друга, и получить за них весьма и весьма приличные деньги. Новая знакомая просила помощь спасти ее друга, и мы согласились. Разумеется, исключительно ради такойки. Хотя мысль о рабах задела всех моих накома. Пройти мимо мы бы не смогли. Дело касалось того, что бесило нас, а меня в особенности, больше всего, Тенерюбита. Затылком чуял, что-то серьезное намечалось. Но пока оно было лишь где-то за горизонтом и в моей привычке ждать пакости, а потом меркло и бледнело в сравнении с первым глотком свежего, чистого, чуть прохладного воздуха, который мы вдохнули, когда защитный пузырь на поверхности океана, наконец, лопнул. С синевой предзакатного неба, высокого-высокого, немного водянистого, как будто бы бесконечного, со слепящим светом отражавшегося бликами на воде жаркого солнца. Нам всем, после длительного и утомительного скучно-душного подъема резко стало так хорошо, что на новую знакомую со всеми ее проблемами мы едва не наплевали. Потому что ну как думать о чьем-то там спасении, когда хотелось развлечься на специальной травке палубы Санни и подставиться ласковому солнышку. К несчастью, помочь мы уже согласились. А потом выяснилось, что работорговцы не просто работорговцы, но еще и всадники летучих рыб, люди, приручившие рыб, способных на длительное время выпрыгивать из воды, пролетая приличные расстояния. И друг Кими оказался в действительности знаком и нам. Это был тот самый Хачи, человек-осьминог, которого когда-то в Истблю победил Зара, когда мы освобождали родной архипелаг нами от пиратов-рыболюдей Орлонга. То есть дело приняло специфичный для нас оборот. Хачи был врагом. Он, под командованием Орлонга, но по собственной воле творил ужасные вещи на родном для нами архипелаге. Спасать его, с одной стороны, даже враг не заслуживал рабства, и мы согласились помочь другу Кими. С другой стороны, нами, недолго думая, обратился я к мрачной подруге. Они использовали тебя, как рабыню, и я не скомандую начало спасательной операции, если ты имеешь хоть что-то против. Да, Кими надеется на нашу помощь, но мы не давали ей обещания. А ты волнуешь меня гораздо больше, чем она и тем более бывший враг. Накама приподняла уголки губ в благодарности и, вздохнув, уставилась на человека-осьминога в клетке. Минут пять она думала. Мы ей не мешали и не давали Кими мешать, но потом нами вздохнула. Никто не заслуживает такой участи, даже враг. Я не прощаю его, но не хочу становиться такой же, какими были они. И это было решение. Я кивнул Зара. Через мгновение прутья решетки были срезаны, а сам Хачи свободен. Его пленителям это, конечно, не понравилось, и они напали на нас уже откровенно враждебно, выпрыгивая на рыбах из засады, устроенной под водой. Впрочем, я их прекрасно чувствовал, предупредив Накама, что противников больше, чем побежденная зарапарочка. Драться пришлось, хотя я больше развлекался, скинув из седла одной из рыб всадника, чтобы самому и поплавать, и полетать. Весело было, особенно плавать на высоких скоростях. Летать-то на своих двоих было интереснее. Ну а пока я изучал искусство наездника рыб, Накама раскидали противников. И только тогда выяснилось, что встреча наша была не очень-то случайна. У всадников была личная причина ненавидеть нас, Мугивар, в целом, и Санджи в частности. Дело в том, что ту злополучную листовку, на которой мой кок был сам на себя не похож, и которую я просил деда переделать, все-таки успели пустить в тираж на отдаленных и труднодоступных островах, куда, чтоб избежать опозданий, газеты отпечатывались и рассылались раньше. А лидер всадников, Дюваль, был точной копией человека с той листовки. Естественно, что постоянное преследование охотников за головами и дозора, искренне считавших, что ловит настоящего пиратского кока Санджи по прозвищу «Черная нога», вынудило его бежать из родных мест, а слава наша росла, как и сила его противников. Ему даже пришлось носить маску на лице, чтоб прекратить преследование. Но он и жаждал мести. А сколько трагедии и драмы было в этой истории. Всадники летучих рыб, да и сами рыбы, рыдали в голос, слушая о страданиях собственного лидера. Я плакал, честно, от смеха, конечно, но пообещал себе рассказать деду, каким ужасом обернулась оплошность его любимых дозорных. Был ли бандитом и работорговцем Дюваль до всей этой истории, я не знал, но выжить ему действительно повезло. А ведь, быть может, он и в бандиты подался, чтоб спастись. Санджи, которого выводил из себя сам факт существования розыскной листовки не с его лицом, не выдержал слезливой истории и разобрался с Дювалем по-своему. Просто перекроил ему лицо, буквально, ломая скулы, лоб и челюсть ударами ног. Он сделал из уродливого страдальца настоящего красавчика, до такого, что сам Дюваль был в восторге, еще не понимая, что вскоре опухнет и посинеет, и непонятно, как будет питаться ближайшие несколько недель, пока переломы костей будут срастаться.